Параграф 6, 12 главы. Первая ступень медитации. Можно начинать освоение практики медитации только если достигнут хороший уровень физических кондиций и техники концентрации внимания. Существует множество описаний техник медитации. Они различны в зависимости от цели, которые ставят перед собой медитирующие. В дальнейшем я буду придерживаться классической четырехступенчатой техники, которая изложена Борисом Сахаровым. В терминологии, описанной выше, мы приступили к накладыванию стрелы и прицеливанию, то есть к первой ступени. Исходное положение. Для освоения первой ступени медитации вам понадобится в качестве объекта солнечный круг, вырезанный из золотистой бумаги. Его наклеивают на бумагу голубого цвета, небо, и подрисовывают лучи солнца, расходящиеся в стороны от круга. В центре круга рисуют знак «Ом». Для духовной стрельбы из лука нужно сесть перед кругом на расстоянии вытянутой руки, принять удобную позу с вертикальным позвоночником, закрыть глаза, пропеть мантру «Вибрация» и настроить ритмическое маятниковое дыхание. Техника исполнения. Перейти на ритмическое дыхание с задержкой на вдохе, кивали один. Затем открыть глаза и остановить взгляд и сконцентрировать внимание на вдохе и паузе на солнечном круге в течение 2-3 секунд. Не допуская произвольного соскальзывания взгляда, начать движение взгляда внимания по циклическому маршруту, сначала на лучи, потом на знак Ом, затем к солнечному кругу, лучам и так далее в течение 2-3 минут. Другими словами, 2-3 секунды концентрации внимания, дхарана на солнечном круге, и затем 2-3 минуты контроль внимания, пратьяхара. Закрыть глаза, перейти на ритмическое дыхание с задержкой на выдохе, кивали 2, нажать корнем языка на мягкое небо и наблюдать как можно дольше след солнечного круга, который медленно угасает. Этот процесс и есть, собственно, простейшая медитация. Если долго смотреть на нарисованный солнечный круг, то это оставляет след в области гипофиза примерно в физическом центре головы. Должно чувствоваться давление, которое показывает, что центр гипофиза, волевая чакра, включена. Стрела соединяется с тетивой. Если этого чувства нет, то нет смысла продолжать попытки. Лучшие средства для включения гипофиза – нажать корнем, не кончиком языка, на мягкое небо. Обычно сейчас же возникает желаемое чувство. Сосредотачиваться надо не на представлении или внешней форме объекта, а на желании увидеть этот объект в темноте перед закрытыми глазами. Если удалось увидеть объект без помощи глаз – его надо стараться задерживать как можно дольше. В нашем практическом мире с солнечным кругом со знаком Ом медитация является усилием испытать такое чувство, как если бы солнечный свет находился между бровями, чувство, связанное с желанием действительно увидеть этот круг, сначала без, а потом со знаком Ом. Практически это сводится к смотрению в середину между бровями, без скашивания глаз. Как бы сильно мы ни сосредоточились на межбровье, ощущения этого места мы не получаем, но чувствуем область гипофиза. Объект, на который смотрели, начинает двигаться внутрь головы совершенно так же, как стрела при натягивании тетивы лука движется в направлении обратном выстрелу. При этом упражняющийся одновременно замечает, что дыхание его затаивается. Это знак, как мы помним, что концентрация правильна. Это постоянно сопровождающее концентрацию явление. Оно совершенно нормально. Так что в этом случае не следует беспокоиться. Если бы дыхание не затаивалось, то это было бы верным указанием на то, что с концентрацией, а затем и с медитацией что-то неладно. Когда дыхание останавливается, надо лишь попытаться, не мешая концентрации, сгладить переходы от вдоха к выдоху и обратно. Необходимо страстно желать увидеть отдельные части или весь объект, как будто их вылепили из темноты перед глазами. Для того, чтобы раскрыть соответствующий центр, чакру, необходимо научиться сохранять непрерывное сосредоточение в течение 2 часов. Поэтому результат зависит от времени, в продолжении которого внимание удерживается на объекте. Концентрация должна быть направлена на объект в течение всего времени упражнения. При каждом последующем упражнении надо представлять себе, что солнце светит все ярче и ярче. Эффект. Заметно улучшается физическое и психическое состояние. Ваша оценка жизненных, позитивных и негативных явлений все больше и больше напоминает беспристрастную и объективную позицию судьи. Но как бы ободряюще не действовало все это на тренирующегося, это не признак того, что надо переходить к упражнениям следующих стадий, не закрепив успехов первой стадии. Истинно первый признак успеха – это появление живого и острого сновидения ночью.